Глава 11. Катя. По-моему, я переборщила. Но что было делать? Мне ведь так нравится видеть его реакцию. Как взрослый, искушенный мужчина пожирает меня взглядом. А уж как он меня кремом мазал. Мое тело пело и танцевало в его руках. Я была готова отдаться ему прямо на этом шезлонге. Поздно я вспомнила Иркины наставления про только посмотреть. Ведь сейчас сижу на кухне с раздвинутыми ногами, дверь закрыта на защелку, а в глазах Степы горит огонь, способный сжечь меня дотла. «Доигралась? Взрослая ты моя!» — ухмыляется он, толкаясь мне между ног твердым пахом. «Что делать будем, а? С этим нужно что-то сделать, Катюш!» Его голос сейчас — само желание. Он опутывает меня, стискивает горло, не позволяет сказать «нет». Мягкий, нежный, словно облако, низкий, с сексуальной хрипотцой. Боже, хватит. Собираю все силы и пытаюсь отпихнуть мужчину. Не хватит, куколка. Он нагло улыбается. Сейчас дядя Степа покажет, что бывает, если разбудите в нем животное. Нет. Тяну, понимая, что мое «нет» выглядит как очень крепкое «да». Пальцы мужчины ложатся мне на живот. Мурашки высыпают во все стороны. От удовольствия аж пальчики на ногах подгибаются. Степа разводит мои ноги шире. «Ну, что мне с тобой делать?» Обхватывает мои бедра. Двигает меня на самый край стола. От его голодного взгляда я теряюсь. Год назад он был другим, спокойным, ровным, где-то равнодушным. Что же случилось сейчас? И тут в голове вспыхивает осознание. Купальник. Не во мне тут дело. Он хочет просто привлекательное молодое тело. И все. «Отпусти меня», — рычу. «Сейчас же! Я кричать буду!» «Не будешь», — ухмыляется. «Не до того тебе будет». «Да как ты...» Возмущаюсь, но мужчина бросается на мои губы. Все мысли снова вылетают из головы. Руки сами тянутся к Степану. Я обвиваю его плечи, зарываюсь пальцами в густые темные волосы. Стану в его губы. «Впусти меня, детка!» Хрипит возбужденно. Я приоткрываю рот, и в меня врывается горячий язык. Ах! Вздрагиваю, ощущая то, как сильно этот мужчина возбужден. Выпуклость на его штанах весьма недвусмысленно прижимается ко мне. Но он же не станет здесь или станет? Ой, мамочки, что же я делаю-то? Не надо. Бормочу в перерывах между тем, как Степан нагло терзает мой язык. Он не целует, а трахает меня языком. И мне так нравится, боже! От запаха взрослого мужчины под кожей разливается лава. Ах! Стану в его губы, ощутив, как наглые руки задирают вверх купальника. «О чем ты думала?» — рычит, стискивая пальцами мой сосок. «Когда надевала это, а?» «Уж точно не о тебе». Нагло вру, кусаю Степана за нижнюю губу. «Правда?» Порочный огонь в его глазах разгорается. «Лгунишка». Он касается второй горошинки, и я впиваюсь ногтями в его плечи. Мужчина рычит, но продолжает меня мучить. Ведь от каждого прикосновения внизу живота скапливается желание. Капелька за капелькой. Оно становится невыносимым. «Доведешь ты меня, куколка моя!» Шепчет все жарче. Я тихо попискиваю ему в губы. «Трахну!» «Трахни!» Выдыхаю, уже не отвечая за свои действия. «Не сегодня!» Он отпускает мою грудь, затем двигается ближе. Теперь мы совсем вплотную друг к другу. Наше дыхание сливается в единое целое. От Степана пахнет сигаретами и мятой. Он опускает взгляд на мою грудь. Кадык мужчины дергается. «Думаю, стоит преподать тебе урок, моя хорошая. растекается в порочной улыбочке и медленно, терзая меня, прижимается губами к моей груди. Стискиваю зубы, чтобы не закричать. Это слишком... Боже! Закрываю глаза, ощущая настойчивые губы на невероятно чувствительных вершинках. Степан кусает, лижет, издавая рычащие звериные звуки. Терзает одну грудь языком, вторую сильно сжимает в ладони. «Ты прекрасна, куколка!» — пьяным голосом бормочет. «Самая прекрасная!» «Не ври, ах!» Прижимаю его лицо к себе плотнее, ощущая, как ниже, между ног, закручивается горячий узел. «Не веришь?» — хрипит, поднимает на меня осоловелый взгляд. «Иди-ка сюда!» Резко снимает меня со стола, разворачивает спиной. Слышу звук расстегивающегося ремня. «Не надо, Стёп, не здесь!» Шепчу, еле удерживаясь на дрожащих ногах. «Тш-ш-ш!» Он накрывает мои губы ладонью, пальцем толкается в рот. «Оближи!» Я покорно веду языком по его большому пальцу, а затем между моих бедер распахиваю глаза, понимая, что сейчас проскользнуло между ног. Большой, горячий, пульсирующий, голодный. Пробую слабо возразить, но палец мужчины не дает и пискнуть. «Сейчас, детка, придется тебе удовлетворить дядю Стёпу, иначе я свихнусь!» Рычит, резко стягивая с меня трусики, и снова проникает между моих бедер. «Сожми ножки, куколка». «Зачем я это делаю?» «Не знаю. Покоряюсь ему. Потому что этому голосу нельзя не подчиниться». Вскрикиваю, ощутив его горячую пульсацию совсем рядом с центром моего удовольствия. Сжимаю ноги еще сильнее. «Вот так. Давай быстро, куколка моя». Он не вытаскивает палец из моего рта, поглаживает мой язык. «Пока нас не застукали... И твой отец меня не пристрелил». Мычу, когда он начинает двигаться. «Ты такая мокрая. Чувствуешь, как влага стекает по бедрам, орошает меня и помогает, а?» Наращивает темп. «Ты такая горячая. Блядь, какая же ты горячая!» И от этой стимуляции я медленно теряю рассудок. В голове совершенная пустота. Все мысли лишь о том, чтобы освободиться. Там внизу так тяжело. Хочу, хочу. Пожалуйста, Стёпа, я хочу. Бормочу, когда мужчина освобождает мой рот и обеими руками сжимает бедра. «Чего ты хочешь?» — рычит, ускоряясь. «Я... Пожалуйста!» Всхлипываю, начиная подмахивать ягодицами, чтобы ухватить еще кусочек удовольствия. «Хочу кончить! Наказать бы тебя!» — хрипит. «Чтобы знала в следующий раз, но...» «Уж больно хочу увидеть, как ты кончаешь!» Эти слова становятся спусковым крючком. Последний жаркий стон, и внутри лопается горячий ком, взрывается, разлетаясь по телу острым удовольствием. Издаю тихий писк. «Вот так, сука! Катя!» Сжимая меня в руках, мужчина изливается на мои бедра. «Охуенно! Блядь! Что ты со мной делаешь?» Не успеваю ответить. Слышу громкий стук в дверь и недовольный голос отца.